Богатство пап издавна возбуждали зависть. Их власть встречала сопротивление, и они сами подвергались насилиям. Продолжительная борьба между Митрой и короной увеличила число и разожгла страсти их врагов. Во время столь пагубных для Италии расприй между гвельфами и гибеллинами римляне не высказывали искреннего и постоянного сочувствия ни к тем, ни к другим, так как они были подданными и врагами и своего первосвященника, и императора. Но их поддержки искали обе партии, и они выставляли на своем знамени то ключи святого Петра, то германского орла. Григорий VII, которого можно превозносить или ненавидеть как основателя папской монархии, был изгнан из Рима и умер в Салерно изгнанником. 36 его преемников выдерживали неравную борьбу с римлянами до своего удаления в Авиньон. Ни их преклонные лета, ни их звания не предохраняли их от частых насилий, а церкви нередко осквернялись мятежами и убийствами, в то время как в них публично совершались религиозные обряды. Описание схожих между собой причудливых зверских деяний, совершавшихся без внутренней связи или цели, было бы и скучно, и отвратительно. Поэтому я ограничусь несколькими происшествиями XII столетия, знакомящими нас с положением и самих пап, и их столицы. В четверг на Страстной неделе, в то время как папа Паскаль совершал богослужение перед алтарем, он был прерван криками толпы, настоятельно требовавшей назначения одного популярного должностного лица. Его молчание привело толпу в ярость. Его благочестивое заявление, что он не намерен смешивать земные дела с небесными, вызвало угрозы и предсказания, что он будет виновником и свидетелем общей гибели. Во время празднования Пасхи, в то время как папа направлялся вместе с духовенством в торжественной процессии к гробницам мучеников, толпа два раза пускала в него камни и копья у моста Святого Ангела и перед Капитолием. Дома его приверженцев были срыты до основания. Паскаль спасся с трудом и с опасностью для своей жизни. Он собрал армию в наследственных владениях святого Петра, и последние дни его жизни были отравлены бедствиями междоусобной войны, от которых страдал он сам и которым подвергал других. Сцены, происходившие вслед за избранием его преемника Гелазия II, были еще более позорны и для церкви, и для города. Могущественный мятежный барон Ченчо Франгипани с яростью вломился с оружием в руках в собрание кардиналов, стал срывать с них одежду, бить их и топтать ногами, а Христова наместника схватил за горло без всякого сострадания или уважения. Он таскал Гелазия по полу за волосы, осыпая его ударами и нанося ему раны своими шпорами, и, наконец, отвел его в свой собственный дом, где сковал его железной цепью. Восставший народ освободил своего епископа. Знатные семьи, соперничавшие с семейством Франгипани, воспротивились дальнейшим насилиям со стороны барона. Ченчо был вынужден просить прощения, но сожалел не столько о своем преступном деянии, сколько о неудаче своего предприятия. Вскоре после того папа подвергся новому нападению подле самого алтаря. В то время как между его друзьями и недругами происходила кровопролитная борьба, он спасся бегством в своем облачении. Приверженцы, которые сопровождали его в этом позорном бегстве, возбудившем сострадание в римских матронах, были разогнаны или выбиты из седла, и папа был отыскан в поле позади храма святого Петра в совершенном одиночестве и полумертвым от страха и от изнеможения. Стряхнув пыль со своих ног, апостол покинул город, в котором оскорбляли его достоинство и подвергали его жизнь опасности, а выраженное им невольное сознание, что зависимость от одного императора менее тяжела, чем зависимость от 20, обнаружила всю тщету этой власти, которая была целью священнического честолюбия. Этих фактов было бы достаточно, но я не могу умолчать о страданиях, вынесенных в том же столетии двумя папами — Луцием II и Луцием III. В то время как первый из них шел в боевом облачении на приступ Капитолия, он был поражен камнем в висок и через несколько дней после того испустил дух. Вокруг второго были тяжело ранены лица, составлявшие его свиту. Во время одного восстания некоторые из состоявших при папе священников были взяты в плен. Бесчеловечные римляне пощадили одного из этих священников для того, чтобы он мог служить путеводителем для других, а всем остальным выкололи глаза, в насмешку надели на них митры, посадили их верхом на ослов головами к хвосту и заставили их поклясться, что в этом жалком виде они явятся к главе церкви для того, чтобы служить для него назидательным предостережением.